Глава 48. Саша скрипит зубами, но молча выходит из моей спальни, а я усаживаюсь на край кровати. Я устала, очень. Сил нет ни на что. Этот бизнес, будь он неладен, свалился мне на голову, как огромная лавина, сошедшая с гор. Раз, я уже вроде как бизнес-леди, хотя и даром мне все эти бумажки, контракты и бесконечные переговоры не сдались. Понятно, что без Саши я бы не справилась. Но и бросить все не могу. От этого зависит судьба многих людей, особенно тех, кто долгие годы работал на отца. И как поступить в данной ситуации, я ума не приложу. Я стану и падаю спиной на кровать. Как же мне все это надоело. Закрываю глаза, пытаясь хоть немного расслабиться. В животе урчит, вторые сутки комок в горло не лезет. Скоро от голодания сознание начну терять. Но у меня есть веская причина, о которой пока никто не знает. Да я и сама узнала совсем недавно. В один прекрасный момент просто закружилась голова. Я едва не упала без чувств. Если бы не Саша. «Что с тобой?» Интересовался мужчина, заглядывая мне в глаза, когда мы ехали в машине домой. «Устала». Я тяжело вздохнула, чувствуя, как тошнота подступает к горлу. Переутомилась, мало отдыхаю, плохо питаюсь. Я несла первое, что в голову в тот момент пришло. Только и на следующий день лучше не стало. Пора, как говорится, снова обращаться к специалистам, а то не равен час, точно упекут в дурдом. «Отклонений я пока не вижу», — в один голос заявили и психиатр. Я, правда, так и не поняла, на кой он мне сдался, но спорить сил не было от слова совсем. И невропатолог, так как постоянные обмороки сильно напрягли врача. «Может, какие таблеточки мне пропить, чтобы головокружение исчезло?» Я очень надеялась, что это элементарная усталость, но врач вдруг резко вогнала меня в ступор. «Деточка, у тебя когда последний раз были месячные?» «Не помню», — честно призналась, пытаясь напрячь мозг и все-таки вспомнить, но столько событий за последнее время выбили меня из колеи. «Сделай тест на всякий случай», — улыбнулась мне пожилая женщина. «А еще лучше сходи к гинекологу». «Спасибо». У меня внутри все замерло, но я уверенно встала и направилась к выходу. «Что за бред?» Проносилось то и дело в голове целых два дня, а головокружение лишь усиливалось. «Этого не может быть», — думала я в тот момент, когда покупала этот злополучный тест. «Я не беременна». Эта мысль твердо засела в голове, пока я считала секунды с закрытыми глазами. А когда открыла... Черт! Единственное, что вырвалось у меня в тот момент. Я сжала этот злосчастный тест в кулаке. Черт, черт, черт! Но ведь они могут ошибаться. Да сколько раз такое было? Я, правда, не знаю, с кем именно, но ведь ошибаются же тесты. Вон весь интернет кишит, что тесты на беременность врут в большинстве случаев. Или все-таки не врут? «Ты куда?» — интересовался Александр, когда через два дня я заявила, что мне надо по делам. «А я должна отчитываться?» — приподняла одну бровь вверх, пристально глядя мужчине в глаза. «Но я должен знать». «Чего вдруг?» «Ульяна, пойми». «Саш, со мной машина сопровождения, два охранника рядом. Какого лешего тебе со мной переться?» «Я отвечаю за твою безопасность». «Усили охрану». Я взяла сумочку и направилась к выходу. «А мои личные проблемы тебя, увы, не касаются». На прием к частному врачу я записалась еще вчера. Полное инкогнито, никакого дела до меня. Это все, что меня интересовало в тот момент, лишь бы никто не узнал. Я просто переутомилась, думала я в тот момент, когда лежала на кушетке и ждала вердикта. УЗИ точно не соврет. Да и врачам врать какой смысл? И в итоге мой приговор. «Поздравляем, вы беременны». Капец. «Что, простите?» «Спасибо, доктор». Я встала, взяла листик бумаги с направлением на анализы и уже сделала пару шагов в сторону двери, как услышала в спину. «Девушка, у вас все в порядке?» Я понимала, что сейчас не место и не время, чтобы исповедоваться постороннему человеку, но меня вдруг прорвало. Просто руки опустились в одночасье. Слова сами по себе вырывались из груди. Мне просто надо было кому-то выговориться, поделиться той болью, которая уже столько времени копилась у меня в душе. «Послушай совета, деточка». Женщина протянула мне салфетку, когда я уже вовсю хлюпала носом и вытирала слезы с лица. «Ошибку сделать легко». Она намеренно сделала паузу, пока я замерла на месте с широко раскрытыми глазами. «Тяжело потом все это исправить. Я просто не знаю, что делать дальше». «Ну как же она не понимает? У меня голова кругом от переизбытка эмоций. Я в растерянности. Мне даже не с кем толком посоветоваться. Разве что с посторонней женщиной». «Поговори с отцом ребенка», — громко вздохнула гинеколог. «Это самое лучшее, что можешь сделать в сложившейся ситуации». «Нет», — слишком резко вырвалось у меня в ответ. «Да, моя хорошая, иначе будешь жалеть об этом всю жизнь». И вот теперь я лежу на своей кровати, вспоминаю слова этой доброй женщины. Поговорить, поговорить, поговорить. К третьему разу как-то даже мысленная интонация спадает на нет. Круто, ничего не скажешь. Особенно, когда послезавтра Костя сравняет меня с землей. Я хотела отменить суд, но уже поздно. Все так сильно завертелось, да и не конкретно в этой земле дело, как меня просветил наш юрист. «Этот паренек, Иван, слишком ушлый». Мужчина кривился, пытаясь мне доступно объяснить, что происходит на самом деле. «Заметь, это он подал в суд на твоего отца, а не наоборот». «Допустим, он выиграет, что дальше?» «А дальше он будет судиться с тобой и за другие участки». «Чего вдруг?» «Просто поверь». «Поговори, поверь, послушай совета». Что-то слишком много их развелось, этих самых советчиков. Каждый норовит одеяло перетащить на свою сторону, это понятно. Только вот Костя. «Он разотрет тебя по стенке, Ульяна, на глазах у всех. Думаешь, он от своего отступится?» Тут же всплывают недавние слова Саши, а я громко вздыхаю, снова закрывая глаза. «Не отступится и уничтожит меня, а я просто этого не переживу».